Глава 3. 23 апреля 2023 года. Герман. Дети притихли в своих комнатах. 10-летняя Оксана рисовала акварелью, 14-летний Егор играл за планшетом. Сам Герман с бутылкой пива сидел на диване в гостиной и смотрел боевик. Уже стемнело, а никто не вспомнил про ужин. Словно в отсутствие матери никто и не проголодался. Хотя, подумал Герман, стоит ей вот сейчас прийти, как сразу все словно расколдуются, а живут, начнут кружиться по квартире в ожидании ужина. Будут виться вокруг матери, вдыхая аппетитные запахи готовящейся еды. Но было уже почти 9, а Алена так и не появилась. Не отвечала на звонки и сообщения Германа, что было на нее совсем не похоже. Конечно, такое бывало не раз, когда она так задерживалась, но всегда предупреждала или, во всяком случае, отвечала на звонки. Она могла задержаться у своей подружки Галки, с которой они все никак не наговорятся, могла зайти в торговый центр и, забыв про время, делать покупки, а потом взять себе чашку кофе, купить моментальные лотерейные билеты и, удобно расположившись за столиком, с удовольствием чистить их монеткой, получая от этого только ей одной из их семьи ведомое удовольствие. Могла застрять в пробке, но это уж вряд ли. С работы она добиралась на метро и точно знала время, которое уходит у нее на дорогу. Прошел еще час, надо было уже что-нибудь приготовить. Герман, недоумевая, куда могла запропаститься его жена, отправился на кухню, поставил вариться спагетти, достал из кладовки томатную пасту, порезал помидоры, почистил чеснок и начал готовить соус. На аромат прибежала Оксана, потянула носом, заглянула в сковородку с соусом и показала отцу лайк. «Спагетти?» – подмигнула она. «Да», – ответил он в ожидании следующего вопроса. «А где мама?» Но Оксана убежала. Потом пришел, потягиваясь и зевая, Егор. «Где мать-то?» – спросил, склоняясь над сковородкой и вдыхая запах соуса. «Снова у тети Гали?» И тут Герман понял, что до сих пор не позвонил Галине. Она не сразу взяла трубку. Герман представил себе даже, как они, подружки, сидят за столом, потягивая винцо, а телефон, к примеру, надрывается в другой комнате. Нет, она не знает, где Алена. Предположила, что еще в детском саду. Может, документацию оформляет. Она же методист, у нее полно всякой писанины бестолковой. Так и сказала, бестолковой. Тогда Герман позвонил на работу жены, хотя они давно уже договорились с Аленой, что туда звонить не надо. Только в самом крайнем случае. Что трубку наверняка возьмет заведующая Нина Михайловна, а у нее с ней сложные отношения. И не стоит лишний раз давать ей пищу для унизительных расспросов. Но сейчас разве не тот самый крайний случай? Как он и предполагал, трубку взяла заведующая. Едва услышав ее голос, Герман поморщился, как если бы ему прищемили палец. И даже втянул воздух сквозь зубы. Вот черт! «Добрый вечер, Нина Михайловна. Скажите, Алена на работе?» «Добрый вечер, Герман», — услышал он мягкий, женский, как сказала бы Алена, лисий голос. «Нет, ее давно нет. Она сегодня в библиотеку должна была поехать, чтобы договориться о встрече с детским писателем. Еще должна была отвезти плотнику холсты. Она готовит большой стенд». «Хорошо, я понял. Извините, пожалуйста». «Да что вы, все нормально. Вернется ваша Аленушка, не пропадет. Такие, как она, не пропадают. Доброго вам вечера, Герман». Ну вот, все-таки сказала гадость. Просто так. Какая неприятная женщина. И как только Алена с ней работает. Герман слил макароны, вывалил их в сковороду с соусом и тщательно перемешал. Но как ни старался делать это аккуратно, все равно несколько томатных капель попали на футболку. «Егор, Оксана, идите ужинать!» За окном стало уже совсем темно. Алена так и не пришла, и никто, ни даже сам Герман, ни дети особо не переживал. Может, заведующая и права, такие, как Алена, не пропадают? Все были уверены, что она вернется с минуты на минуту. Ну и что на звонки не отвечает? Разные обстоятельства бывают. Может, разрядился телефон, или она его где-то оставила, у того же плотника или в библиотеке. У нее же полно разных дел. Она постоянно в движении, куда-то ездит по делам, с кем-то встречается, делает покупки, навещает родителей, хлопочет перед этой же Ниной Драконовной за своих воспитателей, вечно защищает их перед ней. Вот, кстати, может, она встречается со своими коллегами по работе? Может, у кого-то день рождения, и они в кафе отмечают? А там музыка, и никто не слышит звонков. Но тогда почему же она не предупредила Германа, что задержится? Должна была. Может, закружилась? Герман уложил посуду в посудомоечную машину, прибрался на кухне, пожелал детям спокойной ночи и вернулся в гостиную с бутылкой холодного пива. Что делать? Где ее искать? Он так и не открыл бутылку. Ходил по квартире в полной растерянности, словно надеясь увидеть жену где-нибудь в ванной комнате или спальне. Потом замирал на несколько секунд, вслушиваясь в тишину квартиры. И тогда ему казалось, что лифт поднимается, что вот сейчас он остановится на их этаже и в дверь позвонят. Хотя нет, она не станет звонить. Она достанет свои ключи и тихо, стараясь не шуметь, откроет дверь. Увидит мужа и, смешно так сморщив нос, извинится. Мол, Герочка, прости, заглянули в кафешку с девчонками, выпили, совсем потеряла счет времени. Между прочим, иногда она ночует у родителей. И почему же Герман до сих пор им не позвонил? Потому что Алена просила его лишний раз не тревожить их. Точно, она у родителей. Скорее всего, с матерью что-нибудь случилось, давление поднялось. Но почему она не позвонила? Если телефон разряжен, она могла бы его подзарядить у них. Он позвонил и сразу же отключил телефон. Если ее там нет, он их разбудит. Что он наделал? Они же сейчас перезвонят ему. Ксения Андреевна высветилась на дисплее. Теща звонит. И что он ей сейчас скажет? «Гера, ты звонил?» Услышал он строгий голос. Она явно не спала. Снова бессонница мучает. «Извините, нечаянно нажал», — соврал Герман, не зная, что говорить дальше. «Сейчас же начнутся расспросы». «У вас все нормально?» «Да, Алена уже спит». «У вас как дела, все в порядке?» «Да, спасибо. Вот только уснуть никак не могу. Никакие таблетки не помогают. Ладно, сейчас вот сериал досмотрю, может, и усну. Вы были сегодня на даче?» И тут Германа словно током ударило. Он словно пришел на время в себя, даже замотал головой, сбрасывая оцепенение и какую-то болезненную муку. Сегодня же воскресенье, и они на самом деле могли поехать на дачу. А он, дурак, звонил в детский сад в выходной день. И там, как нарочно, торчала одинокая и никому не нужная заведующая. И почему-то именно в воскресенье Алена должна была договариваться о встрече с детским писателем. «Нет, не были. Ну и ладно. Прохладно еще. Хотя наши друзья живут на даче с начала марта. Ладно, Гера, спокойной ночи». «Спокойной ночи». «Так, значит, она не у них. Тогда где же?» Он заглянул к детям. Егор уснул в постели, но в обнимку с включенным планшетом. Герман осторожно забрал его, отключил и положил на стол. Укрыл мальчишку одеялом. Оксана спала, прижав к груди плюшевого кролика, поделку одной из родительниц детского сада. Белый симпатичный кролик с розовыми ушами. Поправив одеяло, он склонился и поцеловал дочку в щеку. Вернулся в гостиную. Вот где она может быть?